«Общество сегодня». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Общество сегодня». Я Алексей Осадчий. Приветствую в нашей студии Вячеслава Игоревича Дюкова, председателя Общественной палаты города Красноярска. Добрый вечер. Вячеслав Игоревич, значит, во-первых, хочу вас поздравить с успешно прошедшими, так сказать, в кавычках, праймерис в Единой России, в которых вы участвовали. Ну, вот, к сожалению, для меня проиграли, да. И такой вопрос самый первый. Общественная палата Красноярска, она прекратит, значит, свою деятельность на время выборов? Потому что, насколько я знаю, очень много, значит, членов общественной палаты собирается участвовать в той или иной партии, а вроде бы нельзя. Ну, вообще общественная палата и так собиралась в июле-августе уйти на каникулы, так называемые. Мы как раз 28 июня проведем перед этим заседание. Это не связано с выборами, потому что на самом деле на выборы идет довольно небольшой круг, который, отсутствие которых не помешает кворуму и работе палаты. Поэтому это не связано с выборами. А вот июль-август отпуск. Но, вот, насколько я знаю, у вас сейчас очень активно идут посадки деревьев, там кустов, кустарники, какие-то скверы разбиваете. Это же можно же делать и в эти летние месяцы или нельзя? Да почему? Ну, это была уж единичная акция, где мы решили выказать свое уважение к городу, озеленить его немножко и принять в этом непосредственное участие не языком, а прямо руками. Вот, и мы это сделали, посадили аллею в парке победителей. Вот, дальнейшее, ну, возникнет нужда, конечно, посадим еще с удовольствием несколько аллей. Вячеслав Игоревич, вот общественное и личное у многих очень переплетается, да? А у вас переплелось и общественное, и политика. Вот смотрите, у нас есть Гражданская ассамблея Красноярского края. Значит, Алексей Анатольевич Меньшиков, ее председатель, и вы, являясь председателем, значит, Общественной палаты города Красноярска, два члена видных «Единой России», вы, по-моему, даже в Краевой совет там как-то входите, да? Вот. Mm-hmm. И вы, значит, столкнулись на одном избирательном округе. К сожалению, в оба вы проиграли политтехнологу, известному нашему Сергею Толбачеву, да? Вот. А как-то вот у вас не помешало вам соперничество главного в ассамблее, главного в палате, что Толмачев прошел, обошел и вас, и Меньшикова? Ну, во-первых, с Алексеем Анатольевичем у нас прекрасные дружеские отношения. Мы члены одной партии, мы члены политсовета, у нас единые цели, у нас единые общественные механизмы в руках. По мере необходимости городская общественная палата взаимодействует с краевым уровнем, никаких проблем между собой у нас нет. Более того, мы пожелали друг другу успеха при проведении праймерис, участвуя в одном округе. И поэтому, ну, как сложилось, так сложилось. Мы поздравили друг друга с результатами, и, слава Богу, жизнь продолжается. Вот в вашей палате есть люди, которым очень нравятся велосипеды. Это Маша, по-моему, Быстрова, да? Да, вот у нее вся жизнь на велосипеде, она вот катается, и тема ее заглавная, наверное, вот велосипед. Велосипед, как там у Льва Толстого было в дневнике, ничего не делаю, велосипед. Вот у Марии велосипеды. Вот Сергей Волков, например, он что-то специализируется сейчас на автобусах, да, вот у нас, вот, скажем так, в хорошем смысле этого слова, кошмарит маршрутчиков. А Дмитрий Иванов, значит, занимается, значит, проблемами ЖКХ. А вот вы, получается, там что делаете? Вот координируете работу, или есть у вас какая-то вот фишка, какая-то тема, которую вы за главное в своей общественной деятельности ставите? Ну, безусловно, моя самая главная задача – это координация разнонаправленной деятельности палаты. В отдельные моменты, в особо острые какие-то вопросы, я стараюсь сам врубаться на максимум. Когда вижу, что достигнут определенный уровень результата, то есть я могу переключиться на другую тему, но в первую очередь доверяю людям, которым интересно определенное какое-то направление, потому что раз им интересно, они будут это делать с душой и с желанием получить конечный результат. Потому что конечный результат для пользы жителей города Красноярска – это, по-моему, единственный критерий, который должен быть при работе общественной палаты. все ее члены. Общество сегодня. Вячеслав Игоревич, вот, скажем так, грядущая выборная кампания, она как-то вас затрагивает, вы будете в ней участвовать, лично вы? Или вот вы проиграли праймериз и все, заканчивайте на этом? Ну, я не исключаю, что партия решит выдвинуть меня каким-нибудь номером по тому же 4-му округу Октябрьскому району города Красноярска. В плане по партийным спискам, как одномандатник, я, безусловно, уже не попадаю на эти выборы. Но, по большому счету, я участвовал в этих праймерах в первую очередь не для того, чтобы попасть в законодательное собрание, а для того, чтобы проверить, как я буду выглядеть в чужом для себя районе, не применяя никаких денег и грязных технологий, и при этом полностью отработав один из участков так, как я бы отрабатывал его на выборах. Всех результатов мы достигли, поэтому я доволен. Для меня больше интересна была бы работа в городском совете в городе Красноярске. А вот вы сказали о городском совете, вот, буквально сняли с языка этот вопрос. Так получается, что работа общественной палаты, это я заметил, она во многом запараллеливает работу комиссий городского совета, они даже называются похоже. Не случается ли противоречий каких-то с депутатами горсовета? Значит, не ревнуют ли они вас к вашей деятельности? Или вы там, например, что-то, может быть, не так делаете, как они считают там наши народные избранники? Или вы работаете конструктивно, так более-менее? Ну, я бы сказал, что с рядом депутатов мы работаем весьма конструктивно. С рядом отношения, я думаю, потихонечку придут в норму. Мы все-таки стараемся не дублировать работу городского совета. Пытаемся заниматься теми вопросами, на которые у городского совета рук не хватает, или пытаясь опередить эту структуру как более неповоротливую в каких-то острых вопросах, которые в городе возникают. Да нет, абсолютно нормальная коммуникация, на мой взгляд, и особых-то противоречий в большинстве вопросов не возникает. А вас-то не заставляли декларацию сдавать вовремя, так, член общественной палаты? Ничего такого не было, похоже? На нас этот закон пока не распространяется. Слава Богу. А, кстати говоря, как вот вы относитесь к тому, что пятеро наших депутатов Красноярского горсовета не вовремя сдали декларацию о доходах? Ну, знаете, для меня этот вопрос вообще однозначный и других толкований не имеет. Есть прямой закон, есть прямая норма в нем прописанная, и 4 месяца, данное человеку на то, чтобы эту декларацию приготовить, вполне доступный срок, тем более для депутатов с их возможностями, помощниками и так далее, тем более среди депутатов есть довольно богатые люди, у которых достаточно их служб на то, чтобы эту декларацию вовремя приготовить, и кивать на последний день, это, ну, по-моему, смешно. А самое главное не в этом. Есть закон Российской Федерации. Есть статья 15 Конституции, которая говорит, что каждый гражданин страны обязан выполнять законы Российской Федерации. Это есть гарантия нашего правового государства. И если уж депутаты городского совета не выполняют эти законы, ну, извините, это уже ни в какие ворота не лезет. Поэтому я думаю, что надо было, безусловно, прекратить полномочия депутатов. А дальше они бы, пожалуйста, доказывали бы в суде о том, что там у них случилось. И если суд счел бы нужным, то восстановил бы их полномочия. Понятно. Вячеслав Игоревич, вот проблем в городе много. Это и дороги, это у нас и, значит, обещавший жилой фонд у нас. Но самый первый, заглавный, уже много лет у нас в Красноярске выставляется проблема экологии. Вот смотрите, у нас сейчас очень много, значит, появилось партий, которые, значит, партии экологов, общественных организаций. Но есть такие интересные организации общественные, которые работают, в принципе, на главных загрязнителей, значит, города Красноярска. Например, есть такая зеленая дружина, которую сибирская генерирующая компания, значит, организовала, помогает им, она, в принципе, этого не скрывает, они занимаются благими делами, то батарейки соберут где-то там, то пройдут какой-то там небольшой субботник, то посадят какие-то там цветы. Там, значит, есть у алюминиевого завода тоже, скажем так, подшефные или подкожные экологи, которые периодически там убирают берег реки Енисей там, от бутылок, от банок. Все это показывается, выкладывается в соцсети, показывается по телевидению. Ну, понятно, что это сюжеты, в принципе, это проплаченные. Вот для чего это делается? Вот, мне вот кажется, что это делается для того, чтобы когда начнут поднимать вопрос по экологии, вот те прикормленные, скажем так, экологи вмешались и устроили сумбур, суету, там, какую-то свару и перебранку на низшем уровне, значит, то есть отвлекая внимание от наших труб, которые чадят и дымят больше всего на красноярцев. Вот. Палату, значит, экологическую, вообще, как там, комиссию, да, возглавляет Андрей Гришаков. Он провел замечательный круглый стол там, по клещам, там, так далее, тому подобное. Все правильно, клещи у нас, проблема такая, ну, не номер один, конечно, но знаковая проблема. А что делать нам с алюминщиками нашими, с нашими угольщиками, которые нас травят некачественным углем, самым таким плохим, бурым, от которого больше всего зольность? Ну, на самом деле, надо же понимать, что такая проблема в таких масштабах – это вопрос, в первую очередь, не работы экологических организаций или общественных палат города, да и даже не такого органа, как уровень горсовета, а то и мэрии города. Это уровень краевой власти, уровень федеральной власти. На мой взгляд, только политическая воля заставит эти гиганты финансовой промышленной группы развернуться в сторону интересов жителей города в плане экологической обстановки в городе. Только это и ничего больше другого. А вы как-то учет ведете, например, столько-то общественных организаций, там, пропагандирующих здоровый образ жизни, там, физкультуру, спорт, столько-то экологических, там, столько-то борется за права там, обманутых там, вкладчиков, дольщиков, там, за собак, там, какие-то там приюты кто-то строит? Или нет у вас такой статистики? Нет, такой статистики у нас нет, да и, собственно, мы полгода-то только как начали работать, но при этом мы стараемся как можно больше общаться с различными общественными организациями по всем направлениям их работы, привлекать их в работу рабочих групп палаты, которые часто бывают и межкомиссионные, и внекомиссионные. Вот иногда в такую рабочую группу входит только один член общественной палаты и много членов различных общественных организаций, занимающихся этой тематикой. Вот в этом направлении мы стараемся активно работать. Ну, учет мы не ведем, но, надеюсь, познакомимся вживую, и потом же у нас масса организаций, которые существуют только на бумаге на самом деле. Нет, но есть объединение активных людей, которых там есть несколько десятков, наверное, насчитывается, может быть, даже больше сотни, а они никак не идут, не регистрируются в управлении юстиции, не получают там печать, там не получают все, значит, знаки, приличествующие общественной организации, но они, тем не менее, являются очень мощной такой силой. А есть, вы правильно сказали, организация, где есть там, один учредитель, печать, у него там, а может быть, у него есть печати там 5, 6, 7 каких-то общественных организаций, там, ну, просто зарегистрирован на всякий случай, а они лежат мертвым грузом. Вот я почему-то вас и спросил, просто хотелось прояснить ситуацию. Вот, вообще, у нас же работают и гражданские активисты. То есть, вот, если посмотреть протоколы комиссии, заседания комиссии, то есть часто при докладе рабочих групп перечисляется, кто участвует в рабочей группе, то есть фамилия, гражданский активист. То есть, мы приветствуем любые формы коммуникации между обществом и палатой, был бы результат на благо жителей. А как вот узнать, когда проходит ваша комиссия, заседание? Там даже любой может красноярец прийти? Любой, в абсолютно. А где сайт, какие-то извещения, что-то есть? Надеемся, что сайт в ближайшее время заработает, поскольку оказалось, что это вовсе непростое дело. Во-вторых, у нас же нет никакого финансирования, мы все работаем на абсолютно общественных началах за свой счет и за счет своего времени. Даже не выделяют, как в горсете немножко там? Нет, никаких, ни копейки не выделяется. Да. Так это же чертова уйма времени уходит, к примеру, у вас как-то, сколько это получается? Ну, мне, слава богу, в жизни повезло, что работают мои компании под управлением моих друзей и доверенных лиц, поэтому родственников. Поэтому я, слава богу, с утра до вечера могу посвящать свое время общественной работе. при этом существуя за счет работы других. Но это же все равно тяжкий труд, это постоянно ходить, общаться с людьми, это же негатив на себя принимать. Бывает, что кажется, что лучше бы кувалдой махал бы смену, то 8 часов, чем вот ходить и с людьми общаться, выслушивать их. Совершенно верно. Очень психологически тяжелый груз. И в первую очередь тогда, когда либо не можешь людям вообще помочь ничем, ну, не в силах, как, например, сейчас происходит ряд проблем с домами, где есть обманутые дольщики, люди в крайне тяжелом положении. И писем, обращений очень много, и действительно не знаю вот просто, чем помочь, кроме как вот участвуем в работе рабочей группы городского совета, который этим вопросом занимается. Ну и очень тяжело психологически, когда не находишь отклика у власти в помощи определенным людям, которым надеешься, что вместе с тобой власть бы помогла. Общество сегодня. Вячеслав Игоревич, а вы вот человек-то сами по себе конфликтный, нет? Как вы себя оцените в этом плане? Нет, я человек, наоборот, очень коммуникабельный, не конфликтный, и тому показатель десятки и сотни друзей, которые у меня есть. Но при этом я крайне не выношу попыток давления над собой или троллинга какого-то или еще чего-то. Троллинга, да? Да, троллинга, поэтому я очень резко на это реагирую всегда и вообще считаю, что хама надо ставить на место всегда для того, чтобы их у нас было поменьше. Ну, вы, в принципе, уже ответили на мой будущий вопрос, когда вот появилась аудиозапись, где вы-то просто ругаетесь со своими коллегами по общественной палате, там так достаточно резко, по-мужски, так значит, круто, скажем. Вот. Не просто же, скажем так, выступать дирижером. Вас 28 человек, 27 помимо вас, каждый общественник, у каждого есть что сказать, есть что, значит, предъявить, с чем поспорить. Как вот вам удается это более-менее все свести? Ну, при полном сборе общественной палаты... 28 человек, да? Да, да. Ну, на заседании более 20 человек никаких проблем не возникает. Единственный раз это возникла проблема на совете палаты, когда нас было всего пятеро. А, это вот. Когда-то знаменитая ругань-то произошла, да? Ну, да. Но я вам могу сказать так, что в данный момент обсуждать это не хочу по одной простой причине, что мы пожали друг другу руку, оставили позади этот момент, тем более, что мы сидели в закрытой комнате, пять мужиков, ну, собственно говоря, почему бы и не поговорить нестандартно. Вот. При этом, ну, кто слушал эту запись, они же прекрасно слышали, что грязных там матов там никаких-то, собственно говоря, и не было. А жесткие определения, ну, возможно, были, ну, я их не стыжусь и не говорю, что я их не произносил или забираю обратно, поскольку мужчина всегда должен отвечать за то, что говорит. А вот женщин-то в общественной палате маловато, по-моему, собственно. Четверо всего. Четверо, то есть это из 28, это очень небольшой процент. А почему такой перекос-то получился? Ну, во-первых, это же надо знать, как формировалась палата. Поэтому, ну, тут уж как сформировалось, так сформировалось. А вот говорят, что общественная палата – это резерв администрации города на выборы в горсовет в 2018 году, так сказать, кадровый резерв. Ну, во всяком случае, те люди, кого мэр продвигал там по своей квоте, это можно так сказать, или это все-таки, ну, домыслы политтехнологов? Во-первых, а почему бы и нет? Люди, пришедшие в общественную палату, это люди, которые уже работали на общественной ниве, привыкли вкладывать усилия дополнительные помимо основной работы, помимо своей семьи, в улучшение жизни горожан, поэтому понимают, что это такое, как это непросто, при этом не имея фактически каких-то властных полномочий. Поэтому проверка работы в общественной палате, на мой взгляд, это весомый аргумент в том, чтобы эти люди потом выбирались в городской совет. Ну и что уж там думал мэр, это как бы дело мэра, мы ему, слава богу, доверяем. Вот там, где считаем нужным, поддерживаем, где считаем, что что-то не так, мы не стесняемся выразить свои предложения и, кстати, находим в ответ абсолютное понимание, и никаких до сих пор у нас скандалов не было. Вячеслав Игоревич, сейчас у нас июнь, вот у нас вот был детский карнавал, грядет день города, как-то вот участие будете принимать в этом мероприятии, в нашем Дне города? Это интересная вещь, ваш лучший друг Александр Глесков предложил вместо Сати Казанова и Вадима Казаченко, по-моему, сделать главным песенником, плясуном Дня города. Как вот вы к этому относитесь? Ну, я думаю, Сан Саныч так пошутил просто. Замечательный праздник, участвуем в нем всегда, но поскольку исторически уже так сложилось, что это участвуем там много-много лет уже в этом празднике. Вы же патриот железнодорожного района, насколько я знаю. Совершенно верно. Я в железнодорожном районе фактически всю жизнь работал каким-нибудь общественным деятелем в том или ином виде, и поэтому всегда участвовал во всех мероприятиях в железнодорожном районе. И сейчас точно так же буду участвовать в железнодорожном районе. Так же, как, я думаю, другие члены общественной палаты, кто где привык уже со своими общественными организациями, со своими семьями, поэтому мы все будем на празднике, ну, просто не вместе. А вот если был бы просто вот карнавал, какое-то шествие, могла бы, честно, просто свою колонну какую-то отдельную составить, так гордо идти там, привлечь всех своих там друзей, сторонников, это будет, наверное, внушительное зрелище, 28 общественников, у каждого там одна-две своих общественных организаций, вот. Если это, подумайте над этим. Ну, почему нет, конечно. А вы были же вчера на сессии Городского совета? Да, конечно. Доклад Тетенкова слушали? Да, слушал. Вот есть мнение такое, что ряд депутатов горсовета пытается Игоря Петровича убрать. Это наш общий друг Аркадий там, Волков, значит, Глесков Александр и так далее. Вы, насколько я знаю, являетесь, значит, добрым приятелем Игоря Петровича. Вот скажите, наше городское хозяйство, неужели настолько все плохо в нем? Значит, я не говорю там про деятельность Тинькова, я хочу сказать, вот финансирование, оно же у нас не улучшится в ближайшее время. Неужели мы так все хуже будет по объективным причинам в городе? Ну, надо же понимать, что состояние городского хозяйства, оно ведь складывалось не 5 и не 10 даже лет. Это десятилетия, прошедшие даже еще с советских времен. И до сих пор еще существуют сети, с тех пор существуют дома, которые с тех пор капитально не ремонтируются. Проданный водоканал с тех пор еще. И да? Много, да, еще много еще чего. Поэтому фигура Игоря Петровича Тетенкова – это не та веха, которую, пройдя которую и поставив другого человека, мы достигнем тут какого-то совершенства. Чем мне нравится Игорь Петрович, это своей работоспособностью и все-таки явным желанием что-то сделать. Профессионализм, безусловно, необходимое качество, но я скажу, Вадим-то в поле не воин. На это есть заместители, начальники отделов, вообще вся структура ДГХ. Да и вообще в этом, я считаю, в формировании городского хозяйства должны участвовать, в принципе, все, в том числе и горожане. У нас ведь очень много вещей в городе не делается из-за, скажем так, неактивной позиции горожан хотя бы в управлении своим собственным домом. Поэтому более активная позиция горожан в данном случае, я считаю, вот я как многолетний председатель многоквартирного дома, я абсолютно понимаю, что возможно большое влияние самих горожан на жизнь в нашем городе. А вот вы, будучи представителем жилого дома, какой явки на собрание достигали? Там половина-то приходила или нет? Нет, что вы. Обычно это 10-15 человек самых активных, в основном пожилых женщин. Но на то она и работа, которую доверили люди, потому что общественная работа, она более ответственна на самом деле. Вот у вас в палате-то кворум нормально все с кворумом? С кворумом нормально. Поэтому обойти жителей дома, это работа председателя совета дома, я воспринимал это нормально. А вот смотрите, все 28 человек – это же совершеннолетние люди, которые где-то работают. А как они вот собираются? Это вечерами или как-то отпрашиваются вот на свои мероприятия? Вот не отпустил работодатель, например, и все, что козырять удостоверением члена общественной палаты? Бывает, конечно, что и работодатель не отпустит. Бывают и отпуска, бывают и командировки, понятно. Бывает, что и отсутствует кворум на какой-либо комиссии. Но подлаживаемся под это, стараемся переносить заседания. Там в заочном режиме бывает, какие-то вещи обсуждаем, голосуем в сетях. То есть, ну, в любом случае, надо же понимать, что действительно, это ведь не основная какая-то работа людей, поэтому, ну, конечно, нужно идти навстречу. Вот, Игорь Петрович, я постоянно почему-то параллели у меня с Красноярским городским советом, значит, просматриваются, да? Вот смотрите, депутаты Красноярского горсовета, они тоже вроде бы на общественных началах, значит, все, значит, кроме там двух человек, но они ведут статистику обращений к ним, значит, каждое обращение записывают, значит, регистрируют в канцелярии, а потом, значит, даже там в ленте Фейсбука вешают, у меня столько-то обращений, там столько-то рассмотрено, столько-то решено положительно, и начинают друг с другом мериться, так сказать, рейтингами своими депутатскими. Вот, у меня есть добрые друзья в общественной палате, и они рассказывают, что к ним обратились там люди, там, значит, я говорю, а вы как-то ведете какие-то там, статистику какую-то ведете? Я говорю, да нет, а, говорит, а зачем, а почему? Вот у вас хотелось бы спросить, вот общая статистика какая-то, вот, обращений, количество обращений, каких-то проблем, которые палата решает, там, активисты, есть у вас такое, или вы все-таки как-то на это внимание не обращаете? Вообще у нас, конечно, есть архив в палате, есть ответственный секретарь за этот архив. Все хранится в архиве, ничего не выбрасывается, все суммируется. Но надо же понимать, что мы не депутаты, мы не представительская власть. То есть мы рассматриваем не конкретное обращение конкретного гражданина, мы рассматриваем процесс, явление, которое в городе, собственно говоря, происходит. Пытаемся осмыслить его с разных сторон, и поэтому чем больше обращений на какую-то тему, тем проще как бы это осмыслить. И в дальнейшем, поработав, предложить исполнительной власти или городскому совету какие-либо примеры решения этой проблемы. Ну, я просто смотрю в фейсбучной ленте, очень, очень активные ваши коллеги, постоянно, значит, докладывают, побывали там-то, переговорили там-то. Вот я смотрю, очень похоже с депутатом Красноярского горсовета Владимиром Владимировым, который постоянно что-то там, где побывал, заснял, выложил в Фейсбук. Значит, с кем-то переговорил, обязательно раз так выложил. Но у него вот есть дополнительная какая-то статистика, потом, которую он может поднимать. И вот я такую проблему решил, я не знаю, там, ну, посоветовать вам, не посоветовать, так, ну, какой-то пожелание, чтобы список добрых дел, решенных дел как-то вот оставался у вас, и чтобы вы могли где-то там предъявить и показать работу свою. Потому что, ну, в самом деле, многие же говорят, а что такое? Ну, собрались там балабола. Правда, это не про вас говорят, про депутатов горсовета, ну и про вас, наверное, так же. Бывает же, наверное, как-то сталкиваетесь. Конечно. Ну, вообще надо знать, что раз в год общественная палата должна отчитываться. Причем, а как вы будете отчитываться? Будет, каждая комиссия будет давать свой отчет, потом на заседании палаты мы будем суммарный годовой отчет сводить и публиковать его в газете «Городские новости», для того, чтобы люди увидели, а что, собственно говоря, общественная палата за этот год делала. Значит, Вячеслав Игоревич, спасибо вам большое. Сейчас Вячеслав Игоревич уезжает на заседание молодежного парламента, мы бы с удовольствием с ним еще поговорили. Спасибо, всего доброго. Дюков Вячеслав Игоревич и Осач Алексей Николаевич беседовали о родном городе Красноярске и Красноярске. Спасибо. До свидания. До свидания. Общество сегодня. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуры пролетариата 34.